Во всяком случае, по-настоящему теплых отношений у него с сыновьями не было. Скорее, напротив. Клаус, который тоже избрал себе писательское поприще, всю жизнь безуспешно пытался выйти из тени своего знаменитого отца. «Обо мне судят, как о сыне, это самая горькая проблема в моей жизни», — сказал он однажды в отчаянии. Он восхищался отцом, выказывал ему величайшее почтение, старался добиться его расположения, боролся за каждое слово одобрения, тщетно. Писатель, признанный во всем мире, не был убежден в литературных способностях своего отпрыска, гомосексуалиста и наркомана, даже если позже и положительно отзывался о его творчестве. Он слишком легко, слишком быстро работает, что объясняет неряшливости и ляпсусы, которыми кишат его книги, так трезво и сухо отзывался он о литературной деятельности Клауса. Отец и сын не находили общего языка друг с другом. Им обоим не хватало глубокого, настоящего чувства семейной сопринадлежности. «Я думаю, он никогда по-настоящему не заботился обо мне», — писал Клаус сухо и жестко в своей автобиографии «Поворотный пункт». Голло, со временем ставший крупным историком, также был придавлен строгим авторитетом отца. Родители раз и навсегда заклеймили его эпитетами «безобразный», «неуклюжий», «неумеха», не странно ли? Старшие брат и сестра с инфантильной жестокостью издевались над ним, и в душе малыша зрели комплексы и чувства неполноценности, от которых он не мог избавиться, если смог бы вообще, лишь взрослым. В семье он тщетно искал защиты и безопасности. Отца он в своих воспоминаниях показывает сухим формалистом, неразговорчивым, рассеянным и раздражительным. Эрика, первенец, легче других находила путь к сердцу отца, и он отдавал предпочтение перед всеми другими детьми. Подобной любовью в семейном кругу пользовалась позже лишь Элизабет, которая была на 13 лет младше Эрики. Эрика была разносторонне одаренная женщина. Она писала книги для детей и юношества, очерки, киносценарии, была великолепной артисткой кабаре. Очаровательная, но при этом энергичная и решительная, она с непоколебимой волей боролась против национал-социализма, не останавливаясь даже перед критикой политической позиции любимого и обожаемого отца. В американской эмиграции после завершения Второй мировой войны она помогала стареющему писателю словом и делом, выполняла за него самые различные обязанности, поощряла волшебника, так она с любовью называла его, и так он подписывал свои письма к ней, к работе и редактировал его рукописи. После смерти отца она снискала известность многочисленными публикациями, посвященными его памяти. С матерью Катей дети Манна были связаны отношениями абсолютного взаимного доверия. Они любили ее и чувствовали себя под ее присмотром в безопасности. Катя была центром семьи. В ее сердце собирались все нити. Она была другом и собеседником во всех проблемах, заботах и желаниях, занимавших маленьких, да и выросших тоже детей. Была главной личностью, которая все улаживала, все направляла в правильное, упорядоченное русло. Миляйн, как ласково ее звали в семье, давала советы, сглаживала трени, порицала и предостерегала, убеждала, поощряла, вдохновляла, успокаивала, распоряжалась, предлагала, подбадривала, но и раз и давала волю унаследованной от отца вспыльчивости. Очень умная, быстро воспринимающая юмор, понятливая, она была доброй, столь же естественно, как негр черен, то есть самым органичным, само собой разумеющимся образом. Вообще было бы трудно отыскать более естественное, более прямое существо, чем она, — пишет дочь Эрика. Из ее ума безграмотные могли бы считать ее интеллектуалкой, а при ее широкой начитанности, при избирательной памяти, глупые чужаки испытывали искушение видеть в ней синий чулок. Но она вовсе не была синим чулком, для этого в ней было слишком много практичности. Ее будни были заполнены самыми разнообразными делами и заботами. После завтрака, завтракала Катя вместе с мужем, она садилась за машинку и печатала под диктовку то, что волшебник приготовил накануне. Потом отправляла телеграммы и садилась в автомобиль, которым сносно управляла, чтобы ехать в город за покупками. Дом нужно было обеспечить продуктами, мужа бритвенными лезвиями и сигаретами. По дороге она завозила на почту его рукописи, предварительно ей уже аккуратно упакованные и многочисленные письма, которые от него имени составляла и писала издательствам, просителям и другим лицам. Среди них была, конечно, и личная почта.